мне не затушить своего горя, потому что клеточка моя уже сорвана, и сорвана грубою и жесткою рукой. Гетманша вздрогнула и закрыла глаза. Жгучее дыхание Самойловича обдало ее лицо. Как не рассчитывал Мазепа выехать через 2 дня из Щегирина, но это ему не удалось. Обстоятельства сложились так, что прошла неделя. Наступила другая, а он все еще оставался в Чигирине. Но прежде всего ему надо было принять команду над своей компанией, познакомиться со всем гетманским штатом, и это заняло довольно много времени. Кроме того, едва вступивший в должность, да еще в такое тревожное время, было неловко просить гетмана о немедленном отпуске. Тем более, что от татар до сих пор не было никаких известий, и гетман, весь поглощенный тревогой, ожиданием и неизвестностью будущего, словно забыл о Мазепе и о его предложении уладить дело разумными медиациями, и не призывал его к себе. Как не рвался Мазепа в Мазепинцы, а оттуда в степь, но приходилось примириться с обстоятельствами и отложить отъезд на более неопределенный срок. За это время он успел ознакомиться с жизнью замка и с его обитателями. А о Багуне он слыхал еще раньше. Любимый герой казачества всегда возбуждал в нем восторг к себе. Однако теперь Мазепа слегка разочаровался в нем. Гибкий, проницательный ум Мазепы, способный расчленить самый запутанный вопрос, способный, подобно подземному подкопу, проникнуть в самые сокровенные тайны души человеческой, как-то отказывался понимать тот прямой и, как ему казалось, узкий способ мышления, которым жили и Багун, и Серко. Кроме того, вечно замкнутый в себе, молчаливый и сосредоточенный Багун как-то не соответствовал тому образу казацкого героя, окруженному ореолом блестящих военных подвигов, беззаветной храбрости, удали и презрения к смерти, который создал себе о нем Мазепа на основании народной молвы. «Нет-нет», — думал он про себя, вспоминая свой разговор с Серко. «Только рубить можно прямо с плеча, а для дум есть многие объездные да обходные дороги. Прямо пойдешь, не сворачивая с пути, так иной раз и упрешься прямо в стену лбом. А свернешь хоть далеко в сторону, смотришь и выехал снова на вольный простор». С Самойловичем Мазепа также за это время познакомился ближе. Несмотря на бесспорный ум, искреннее желание спасти отчизну и прекрасное образование Самойловича, он не произвел на Мазепу благоприятного впечатления. Насколько к Дорошенко Мазепу тянула какая-то безотчетная симпатия и вера, настолько это же инстинктивное чувство отталкивало его от Самойловича. Сквозь сладкую улыбочку и мягкие предупредительные манеры последнего Мазепе чувствовались какая-то хитрость и мелочная расчетливость. Однако, имея в виду свою дальнейшую деятельность, он постарался скрыть свое внутреннее нерасположение. Тем более, что в беседе с Самойловичем, способным вполне понять и оценить все его планы и предположения, он находил истинное удовольствие. Что же касается самого Самойловича, то он был в совершенном и искреннем восторге от Мазепы, от его образования и ума. Прелестная гетманша не понравилась Мазепе. На Саню же он не обратил никакого внимания.